Глава 41. Русу каждый шаг давался тяжело. Не пришел еще до конца в норму. Потому что тяжелым был бой, а победа нужна была любой ценой. На кону стояла его Руса жизнь, свобода, да и сам клуб тоже. А если бы люди, стоявшие за Лихим, добрались до него, то и Марусю не оставили бы живой. Но ведь это все потом. Главное сейчас догнать Марусю. А девчонка все дальше убегала от него. Мимо промчалась тачка Дениса. Водитель, опустив стекло, посмеиваясь, ехидно заметил. «Ты бы ускорился, а то не догонишь». Нагашев мог бы высказаться на тему того, куда доку нужно сунуть свои замечания, но промолчал. Сам же виноват. Не разобрался толком, слетел с катушек. Да и, выходит, поставил под сомнение чувства Маруси. Услышал ее слова и поверил тут же. А стоило задуматься. Ведь она не могла разлюбить его, Руса, так быстро. Ну или притворяться раньше, врать о том, что любит. Словом, Рус материл себя с чувством, с толком, с расстановкой. А Маруся уже свернула с дороги и побежала по проселочной тропе. Рустам сбавил шаг, когда увидел, как девчонка подбежала к огромному дереву, спряталась за его стволом и затихла. Через несколько минут Нагашев оказался рядом. Дышал тяжело, через раз, а говорить и вовсе не выходило. Маруся сидела прямо на земле, прислонившись спиной к шершавой коре. Спряталась от него, Руса. Закрылась, ноги подтянула к груди и лбом уткнулась в колени. «Малыш», — пробормотал Рус. Но Маруся сидела неподвижно. Дышала рвано, тяжело, всхлипывала. А Рустам растерялся. Что сказать? Он не знал. Вновь забуксовал в словах, как тогда, лет 100 назад, когда ничего еще между ними не было. «Ты обещал! Сутки обещал!» — всхлипывала Маруся, не поднимая головы. Рустам присел рядом. Рухнул практически. Потому что ноги больше не держали. Сел, прислонился спиной к стволу дерева и вздохнул. «Чёрт, малыш, обещал, да». Пробормотал Рустам, а рукой осторожно коснулся худеньких подрагивающих плеч. «Нет мне веры», — выходит. «А еще обещал, что не царапины!» Уже громче рыдала Маруся и подняла, наконец, голову. Сквозь пелену слез Рус видел тягучие карие омуты, полные укора и упрека. Подвел он любимую девушку. Сильно подвел. И без того было погано на душе, а сейчас в сотню раз хреновее. Потому что не хватало Рустаму того обожания, которое он уже привык видеть в глазах любимой. «А сам? Что это, Нагашев?» всхлипнула Маруся и потянулась к нему. Руки дрожали, тряслись, не слушались, а пальцы подняли футболку выше, открывая белоснежные бинты. «Что? Я тебя спрашиваю. Чего молчишь?» Тонкие пальцы осторожно коснулись тугой повязки, а потом взметнулись к лицу, чтобы хорошенько изучить подбитый глаз, рассеченную бровь, уголок рта. Маруся все еще плакала, но уже перебралась к мужчине на колени. К ее пальцам присоединились губы. Девушка тщательно и осторожно изучала каждую ссадину, каждый синяк, кровоподтек, каждый шов, наложенный умелыми руками доктора. И рыдала. Слезы текли сами собой. Не было сил, чтобы их унять или приглушить. Рустам расслабился. Придерживал девчонку на своих коленях, обнимая ручищами, и терпеливо ждал, когда Маруся налюбуется на все его боевые достижения. «Не отпущу я тебя больше, понял? Никуда ты не уедешь!» шептала Маруся между поцелуями и осторожными касаниями. «Если тебе плевать на себя, то мне нет, понял?» «Понял, понял», — повторил Рустам, криво улыбаясь, потому что челюсть ныла, а улыбаться все равно хотелось.